Глава 22. В коридоре послышались гулкие отдаляющиеся шаги незнакомца. Когда они стихли, раздались удаляющиеся шаги стражи. Я осталась у двери с волнением в душе, прислушиваясь к каждому звуку. Но все стихло, и мне даже стало казаться, будто я одна-одинешенька во всем замке. Из любопытства приоткрыла дверь и выглянула наружу. Там был просторный длинный коридор со стеклянным потолком, пол мраморный, стены тоже, а вдоль стен стояли большие напольные вазы. И это было единственное, за что мог уцепиться взгляд. Хоть путь к свободе был открыт, но обещание остаться с незнакомцем держало меня крепче толстой цепи. Я не могла обмануть его доверие и бежать, потому закрыла дверь и вернулась к изучению комнаты. Она была настолько просторной, будто предназначалась для проживания 30 человек, а досталось лишь одному странному парню в маске. Судя по голосу, он был не намного старше меня, а то и ровесник. Взгляд острый, цепкий, но при этом добрый. Мне показалось, что у него голубые глаза, хотя это надо будет проверить. Я прошла к той стене, сквозь которую проникла сюда. Может, удастся отыскать дверь и сообщить друзьям, что я все уладила по поводу Марины, Гоши и Толика? Да пусть шли бы себе домой, а то будут лазить в простенках замка, разыскивая меня. Но что бы я ни делала, я не смогла отыскать дверь, будто корова языком слезнула. Я и стучала, и звала, но все тщетно. Вот так ситуация. Как же сказать им, чтобы шли домой? Еще не хватает, чтобы стража обнаружила блуждающую Адемину в сопровождении 5 парней. Тогда снова придется просить незнакомца, чтобы спас их. Но взамен он может потребовать разделить с ним постель. Впрочем, если хотел бы, уже потребовал бы. Интересно. А для чего я ему нужна? Для престижа? Сомнительно. Не настолько уж я красива, чтобы он посчитал мою внешность выдающейся. К тому же я совершенно не умею держать себя при дворе, и уж тем более не умею сопровождать мужчин на балах. Может, ему одиноко тут, и он решил завести себе домашнюю зверушку в виде меня? Эдакого питомца, который всегда рядом и виляет хвостом. Тьфу ты, что за мысли? Не хочу быть питомцем, да еще и виляющим хвостом. Мне бы на свободу, к друзьям. Но нет, свободу я променяла на жизнь друзей. Это важнее. В смешанных чувствах я подошла к кровати и опустилась на постель. Интересно, как я должна жить здесь, но не спать с хозяином комнаты, если кровать одна? Надавила на нее рукой, словно оценивая, насколько она будет удобной. Впрочем, раз никого нет, почему не полежать? Я откинулась спиной на постель и уперлась взглядом в полок. Похоже, здесь мне придется провести очень много ночей. От подобных мыслей меня охватили спутанные чувства. Я еще ни разу не спала с мужчиной, и не хотела бы, чтобы это случилось здесь, и по принуждению. Хоть незнакомец со своей стороны гарантировал мне порядочность, но от этой самой порядочности могут остаться ошметки, когда наступит ночь, а у него появится естественное желание обладать женщиной, которая находится рядом. Мне бы запаниковать, впасть в истерику, но я лишь глубоко вздохнула. Чтобы не загонять себя в болото разных измышлений, я поднялась и пошла на террасу. От нее веяло свежестью и солнцем. Выход на террасу не был ограничен дверью, просто в стене комнаты был широкий проем, в котором виднелось большое пространство, залитое солнцем. Выйдя, расплылась в улыбке, увидев очень большую белокаменную площадку, окруженную затейливой балюстрадой. По белым перилам вились алые розы и благоухали так, что аж голова закружилась от аромата. В хаотичном порядке здесь же стояли большие катки с небольшими деревцами, а из кадок спускались каскады невиданных мной цветов. В горшках поменьше тоже росли цветы, и мне показалось, что я не на террасе, а в саду. В тени деревцев стояли качели, а возле балюстрады пара кресел и кофейный столик. Если бы мне и суждено быть пленницей этого замка, то мое затворничество будет довольно комфортным, если не сказать шикарным. Я подошла к балюстраде и, опершись на нее локтями, посмотрела наружу. Судя по высоте и расположению, мы находились в одной из больших центральных башен. Отсюда был виден проспект с домами, каретами и горожанами, площадь перед замком и широкая зубчатая стена с бойницами, окружающая замок. Между охранной стеной и самим замком был разбит большой прекрасный парк с высокими деревьями, клумбами, дорожками, посыпанными гравием, скамеечками и уютными беседками. В зелени деревьев виднелись белые статуи, а в центре парка искрился на солнце фонтан. Хоть про правителя всякие слухи ходили, и среди них превалировали негативные, но он знал толк в озеленении замка. Это были райские кущи. Если когда-то мне будет разрешено погулять по парку, я буду очень довольна. Мое внимание привлек дракон, летящий к замку. Нет, я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к соседству этих рептилий. На меня такие твари навевали ужас. Мощные кожистые крылья, толстая бугристая шкура, суровый норов. Да еще и огнем попыхивают. Бррр. Чем дольше я смотрела на дракона, тем ближе он подлетал. Он будто нацеленно летел ко мне. Решил похитить? Растерзать? Или это сам повелитель пожаловал и теперь хочет знать, на каком основании я нахожусь в его замке, да еще и в комнате мужчины в маске? Еще пара секунд, и я поняла, что дракон действительно летит ко мне. Я в ужасе отпрянула от балюстрады, попятилась, упала, проползла на попе к стене и уперлась в нее спиной. Дракон, шумно хлопнув крыльями, приземлился прямо посреди террасы. Сложил крылья, и вдруг его тело стало искажаться, ужиматься, и дракон превратился в незнакомца в маске. Я вскрикнула и схватилась за грудь. «Простите, что напугал, леди». Галантно извинился он и, подойдя ко мне, протянул руку. Мне ничего не оставалось, как вложить в нее свою ладонь. Он потянул на себя, поднимая меня. «Я выполнил свою часть нашей договоренности. Ваши друзья свободны. И я на словах передал им то, что вы просили. А теперь я хочу знать, вы все так же полны решимости выполнить свою часть договора?» Я удивленно уставилась на него. Точно, глаза голубые, темного, насыщенного цвета, с густыми ресницами. Тьфу ты, он задал мне вопрос, а я разглядываю его глаза. «Но разве я имею право изменить свое решение?» Изумилась я. «Не припоминаю, что мы оговаривали форс-мажор, где сказано, что с драконами я не дружу». «Я даю вам это право», — произнес он. «Вы можете передумать. Ваши друзья уже на свободе. Им ничего не угрожает. Даю слово». У меня чуть заворот мозгов не случился от его слов. «Выходит, я могу выбрать свободу и покинуть замок? Какой соблазн!» Часто задышав, я заметалась в выборе будущего. От ответа зависела вся моя жизнь.